Федор снова принялся за работу. В результате из-под его карандаша вышло лицо, не имеющее почти ничего общего с лицом, которое было изготовлено под руководством Анисии Лукинишны. Миша знал заранее, что так и получится. Анисия Лукинишна видела этого мужчину много раз, но с тех пор прошли годы, он уже 6 лет не появлялся. Когда она видела его в последний раз, ей было под 90, и совершенно естественно, что он казался ей неоперившимся юнцом, ведь он был лет на 40 моложе, если не больше. Другая же соседка видела его сейчас, когда он стал на 6 лет старше, и ей, 27-летней, он казался, наверное, глубоким стариком. Отсюда и различие в восприятии его лица и в описании черт. Нет, с этой парочкой ничего не выйдет. Поблагодарив молодую женщину, Доценко стал на лестничной площадке прощаться с Федором. — Может, зайдете? — гостеприимно предложил художник. — По 5 грамм, а? Пить Мише не хотелось, на улице стояла жара, и нужно было бы вернуться на работу, дел накопилось много. Но он твердо соблюдал заповедь — со свидетелями надо дружить, а с добровольными помощниками тем более. Федор, конечно, вряд ли обидится, если Миша не пойдет к нему пить водку, но в другой раз понимания и помощи с его стороны уже не дождешься. А этот самый пресловутый другой раз может случиться уже завтра. Доценко всегда с белой завистью наблюдал за работой своих коллег, которые проработали в розыске намного дольше него самого, и которые частенько произносили заветные слова «Мой человечек шепнул». Казалось, у них на каждой улице, в каждом учреждении были такие человечки, а у самого Миши их было пока очень мало. Как знать, вдруг Федор пригодится. «По 5 грамм — это мысль продуктивная, — весело ответил он. — Спасибо за приглашение. Давай-ка я за закуской сбегаю. — У меня есть, — засуетился художник, — не надо ничего. Они поднялись 2 этажами выше. В квартире, где жил Федор, обитало 5 семей, и длинный узкий коридор был, как водится, загроможден всяческой утварью, от тазов и ведер до велосипедов и лыж. — Сюда проходи. Осторожно, только не испачкайся, — предупредил художник. — Здесь дверь красили, еще не высохла. Комната у Федора была большая и светлая, с высокими потолками, и присутствие женщины здесь угадывалось с первого взгляда. Свежевыстиранные занавески на чисто вымытых окнах, отсутствие пыли и нарядные баночки с кремами на тумбочке возле дивана. — Мы хозяйке твоей не помешаем? — на всякий случай спросил Михаил. — А то вернется и скандал устроит, если увидит, что мы себе позволяем остограмиться. — Не вернется, — беззаботно ответил Федор. — Она сегодня сутки работает, только завтра утром явится. — Ну, тогда ладно. Пока Федор накрывал на стол, таская продукты из стоящего в углу комнаты холодильника, Доценко рассматривал висящие на всех стенах рисунки. — Твои работы? — Угу, — промычал художник. — Нравится? — Нравится. Я думал, ты только на улице рисуешь и рисунки сразу заказчикам отдаешь. — Не, не всегда. Бывает, заказчик отказывается брать, ему не нравится. Тогда рисунок у меня остается. И вообще для тренировки, чтобы рука навык не теряла. — А для тренировки кого рисуешь? — Да кого придется, соседей, знакомых, а то и просто из головы. Знаешь, зимой работы мало. Светает поздно, темнеет рано, на морозе стоять никому ни охота, ни мне, ни клиентам. Так что зимой я все больше в издательствах подрабатываю. Не в крупных, конечно, там свои мастера есть. А по мелочи, ну, там обложку сделать или плакатик рекламный. А чтобы навык не терять, приходится рисовать всех подряд. Карандашный портрет — статья особая, а уж быстрый тем более. Постоянно приходится тренироваться, чтобы выделять те черты лица, которые наиболее легко узнаются. Иначе клиент скажет, что не похоже получилось. Ты садись, сыщик, все налито. Миша присел к столу, поднял рюмку, с сомнением оглядев приготовленную хозяином закуску. — Ну, за знакомство, — предложил он. — Давай, — согласно кивнул Федор. Они выпили по первой, закусили шпротами из банки и нарезанными помидорами. Художник тут же налил по второй. — Куда ты чистишь? — засопротивлялся Доценко. — Так полагается, чтоб пуля пролететь не успела, — деловито пояснил Федор. — Давай за тебя, за твою удачу. Тебе без удачи нельзя никак. — Это точно, — подтвердил Доценко, с ужасом думая о том, что пуля-то, может, и не пролетит в перерывах между тостами. Но результат от такого питья будет ничем не лучше огнестрельного ранения. Утрата подвижности и полная потеря сознания. Нет уж, пусть лучше пули летают, от них хоть увернуться можно. А от проникающего в организм алкоголя фиг увернешься. Он снова встал и подошел к висящим на стене рисункам. — Это кто? — — спросил он, указывая на портрет хорошенькой девушки с голыми плечами. «Подружка мужика из соседней квартиры. Она его давно бросила, а портрет висит. Красивая, да? Хотел соседу толкнуть на память, а он не взял. Глаза об мои, — говорит, — ее не видели, стерву». «Я бы взял», — рассмеялся Доценко. «Я всех своих подружек люблю, даже тех, которые меня бросали. Они же меня бросали не потому, что стервы, а потому, что я недостаточно хорош. Зачем же их винить?»